Глава 1193. Ты слишком слабая. Немного подумав, Хан Сень решил пока не покупать это сверхискусство, так как на данный момент у него не было всего необходимого. Парень решил поискать сверхискусство, с помощью которого можно было наносить высокий урон. Юноша решил, что можно немного подождать и сначала переговорить с королевой мгновения о том, чтобы она отдала ему свои гена-очки. Когда Хан Сень вернулся в убежище, Бао Эр тут же слезла с белого медведя и забралась юноше на спину. Сейчас на ней были ковбойские сапоги, ковбойская шляпа и очки летчика. Хан Сень погладил ее по голове и пошел в боевой зал. А он подошел к королеве мгновения и сказал: «Я освоил новую технику. Хочешь потренироваться со мной?» «Я слишком слабая. Может, тебе лучше попросить синего динозавра?» — ответила королева мгновения. «Ну, для меня он слишком сильный. Я не могу с ним нормально тренироваться. Кроме того, я хотел бы с тобой пообщаться», — сказал Хан Сень. Королева мгновения задрожала и подумала, что он решил ее чем-то напугать. Затем она опустила голову и произнесла: «Хорошо». Хан Сень спросил: «Ты слышала о том парне, которого называют королем?» «Да», — быстро ответила королева мгновения. Услышав это имя, она подумала: «Король, когда-то он станет великим императором?» «Он использует навык, в котором появляются монеты?» — спросил Хан Сень. «Думаю, да», — ответила дух. «Ты видела это?» — спросил юноша. «Нет», — ответила королева мгновения, но она снова врала. Про себя она подумала: «Ты же тупица. Неужели ты думаешь, что я скажу тебе правду?» «Хорошо, что ты не видела, но я обладаю навыком, в котором также используются монеты. Могу поспорить, что я намного лучше этого короля», — похвастался Хан Сень. Услышав такое, королева мгновения подумала: «Ты никто по сравнению с королем». Королева мгновения презирала Хан Сеня, однако он был ее хозяином. У женщины не было выбора, и она была вынуждена согласиться на тренировки с Хан Сенем. Юноша чувствовал, что она его ненавидит, но это лишь веселило Хан Сеня. Раньше она врала о том, что обладает пространственным элементом, хотя на самом деле у нее были временные геноочки. Но, похоже, у нее были какие-то отношения со многими императорами. Если бы она не была полезна, то Хан Сень убил бы королеву мгновения, когда понял, что она ему врет. Тем временем Хан Сень вытянул руку, и между пальцами появилась монета. Королева мгновения была шокирована. Она не ожидала, что монета может появиться из ниоткуда, но это не показывало силу и мастерство юноши, которые он хотел продемонстрировать. Но вскоре лицо духа изменилось. Через время в монете сконцентрировалась невероятно мощная и ужасная сила. Королева мгновения могла определить, сколько там скопилось силы. Она понимала, что если сила продолжит увеличиваться, то Хан Сень сможет ее убить. «От меня больше нет никакой пользы. Он решил меня убить? Сегодня я умру от этой монеты?» В голове королевы мгновения возникло много вопросов. Но если Хан Сень и правда хотел ее убить, то он мог использовать только силу разума. Однако дух не могла избавиться от этих мыслей. Она видела, что сила продолжает расти, а вместе с ней возрастала и тревога духа. Монета, подобно золотой стреле, устремилась к королеве мгновения. У нее изменилось лицо, когда женщина осознала, что этой силы достаточно для того, чтобы убить ее. Изначально королева мгновения хотела притвориться, что ранена, и таким образом завершить эту тренировку. Но теперь, видя силу, она понимала, что монета либо ее убьет, либо сильно покалечит. И притвориться уже не будет нужды. Королева мгновения быстро телепортировалась на несколько сотен метров. Она была уверена, что смогла избежать удара монеты, но дух заметила, что монета замерла в воздухе. Затем она начала вращаться и притягивать королеву. Женщина изо всех сил старалась избежать монеты, однако сила была настолько мощной, что даже королевский дух со взломанными 9 генными блоками не смог бы противостоять ей. Поняв, что ее начало притягивать к этой монете, Дух была уверена, что она умрет, как только дотронется до монеты. «Он действительно хочет меня убить?» После этого королева мгновения использовала свою силу и замедлила время. Затем она ускорилась и попыталась убежать. Но, к ее большому сожалению, это было бесполезно. Женщине не удалось избавиться от притяжения этой монеты. Королеве мгновения показалось, что на нее свалилась гора, и все кости были разбиты. Но монета исчезла, и все давление также ушло. Она осталась живой, однако напоминала мешок с костями, валяющийся на земле. «Фу, ты такая слабая!» Хан Сень присел возле нее и покачал головой. Королева мгновения была в ярости. Она старалась быть милой, иначе дух начала бы уклоняться и убегать. Но теперь она была в ярости из-за поведения этого парня. «Мне действительно нужно было тренироваться с синим динозавром. Это напрасная трата времени», — сказал Хан Сень и развернулся, собираясь уходить. Но дух неожиданно воскликнула. «Держись! Я еще не сдалась!» У духа были переломаны кости, но ей удалось встать. Когда она поднялась на ноги, Хан Сень удивился. Ему показалось, что время пошло в обратном направлении. Довольно быстро она стала такой же, как была до столкновения с монетой. Тело королевы мгновения полностью восстановилось. Глава 1194. Я получу половину. Хан Сень опасался только одной силы – силы времени. Время и пространство были странным дуэтом, но из-за первого юноша беспокоился больше всего. То, что он смог бы достичь в будущем, было одновременно и захватывающим, и пугающим. Глядя на королеву мгновения, Хан Сень обдумывал все это. Люди умели контролировать пространство, но они не могли этого делать со временем. У них не было достаточных технологий, чтобы это делать. Но в святилищах все было по-другому. Там можно было научиться контролировать время. Королева мгновения взломала намного меньше генных блоков, чем Хан Сень, однако парень понимал, что ее не стоит недооценивать. Между пальцев у юноши снова появилась монета. Но он не успел ее бросить, так как королева мгновения воспользовалась телепортацией и оказалась прямо перед молодым человеком, а затем ударила его. Ранее она пыталась выглядеть благородной и вежливой, но за то время, которое дух прислуживала Хан Сеню, она не раз оказывалась опозоренной. Последней каплей стало то, что юноша сильно избил ее, женщина не могла больше терпеть. Королева мгновения, используя всю свою силу, начала атаковать Хан Сеня. Она хотела показать всю свою ненависть, однако была уверена, что парень не станет ее убивать. Все-таки она была ему нужна для того, чтобы перемещать подземное убежище. Хан Сень начал использовать технику Феникса, чтобы избежать ее ударов. Он специально старался уклоняться от ударов, однако в следующую секунду ее кулаки стали размыты. Непонятно, каким образом ей удалось ударить юношу в живот. «Хо, почему ты такой слабый?» На губах королевы мгновения появилась дерзкая улыбка. Сила королевы мгновения значительно отличалась от силы небесного короля. Если бы она сражалась против небесного короля, тот смог бы убить девушку одним ударом. Однако этот удар было бы трудно нанести. Она обладала невероятными талантами, что давало королеве возможность сражаться с более сильными соперниками и быть на высоте. «Ты же дух. Давай продолжим». Хан Сень активировал сутру Дун Сюань и помчался к королеве мгновения. Пространство вокруг них начало вращаться, и дух бросилось сражаться с Хан Сенем. Когда дело касалось контроля над временем, то королева мгновения превосходно с этим справлялась. Даже несмотря на то, что она взломала немного генных блоков, королева мгновения была страшным соперником. Хотя она не могла полностью остановить время, но дух превосходно могла отмотать время и избавиться ото всех повреждений на своем теле. Также она могла ускорять и замедлять время. Это давало духу возможность спланировать дальнейшие действия. В искажении пространства она была почти такой же, как Небесный Король, хотя между ними была большая разница в силе. Хан Сень подумал о том, что она могла бы ускорить время и предсказать, какие атаки будут в ближайшем будущем. Если дух действительно на такое способна, то это очень похоже на сутру сфальсифицированного неба. Но в данный момент королева мгновения все еще была слабой. Даже если ей действительно удастся такого достигнуть, то для этого потребуется немало времени. То, что женщина могла ускорять время, уже было доказательством немалой силы. Если бы Хан Сень не обладал аурой от сутры Дун Сюань, то ему не удалось бы увернуться от ее ударов. Королева мгновения продолжала двигаться с невероятной скоростью. Даже Хан Сенью приходилось прикладывать усилия, чтобы уследить за ней. Но духу все еще удавалось ударять его. Юноше удавалось замечать только то, как изменяется пространство, когда она уже отходит от него. «Я могла бы нанести ему мощный удар, но мне нужно быть немного быстрее». Королева мгновения не останавливалась, но она понимала, что ей немного не хватает скорости, чтобы полностью достать юношу. Но на самом деле нельзя было сказать, что дух была слишком медленной. В этом сражении она использовала все, что могла. Если бы она двигалась с такой же скоростью, как Небесный Король, то она без проблем смогла бы ударить Хан Сеня так, как и хотелось. Однако благодаря ауре от сутры Дун Сюань у Хан Сеня было преимущество. Парень мог предсказывать ее следующий шаг, поэтому он начинал уклоняться еще до того, как она делала движение. У королевы мгновения была одна проблема – скорость. Зато теперь Хан Сеню удалось определить, чего смогла достичь королева мгновения, пока его не было. За это время дух смогла взломать 4 генных блока. Юноша пытался сражаться по-честному, поэтому активировал только 4 взломанных генных блока. Их силы были почти равными. Хан Сень специально старался сохранять баланс в этом сражении. Если бы присутствовали зрители, то они могли бы видеть только 2 тени, которые безумно сражались в боевом зале. К этому моменту королева мгновения перестала обращать внимание на свою защиту. Теперь она полностью сосредоточилась только на нападении. В отличие от Хан Сеня, она могла перемотать время. В итоге юноша должен был сосредоточиться на защите. «Я могу быть быстрее. Я знаю, я это могу!» У королевы мгновения было только одно желание. Она хотела навсегда стереть усмешку с лица Хан Сеня. Прозвучал свист. Королева мгновения ощутила, что внутри нее будто порвалась цепь. В этот момент она смогла взломать 5-й генный блок. После этого в глазах Хан Сеня дух стала лишь размытой фигурой. Он больше не мог видеть ее кулаки и тут же ощутил сильнейший удар в грудь. «Да!» – королева мгновения была счастлива. «Очень хорошо!» – дух собиралась и дальше атаковать парня, но он неожиданно ее похвалил. «Ты взломала 5-й генный блок. Похоже, у тебя много геноочков духа. Думаю, настало время выполнить условия сделки. Ты помнишь о ней?» Хан Сень похлопал ее по плечу и сказал: «Я должен получить половину». Королева мгновения замерла. Ее радость от того, что она смогла сильно ударить Хан Сеня, тут же испарилась. Глава 1195. Четвертый человек в Альянсе. Получено одно геноочко времени. Получено одно геноочко времени. Получено одно геноочко времени. Увидев, что геноочки начали увеличиваться, Хан Сень просто обезумел от счастья. Но у королевы мгновения были совершенно иные чувства. Она кипела от злости. Ей удалось собрать немало геноочков времени, однако их было довольно трудно найти. Но теперь девушка была вынуждена отдать половину Хан Сенью. Ее сердце начало обливаться кровью. «Похоже, что пока меня не было, ей удалось заполучить много чего хорошего. Если она смогла взломать 5 генных блоков, то это означает, что дух должна была собрать минимум 500 ген-очков. Сомневаюсь, чтобы обычные королевские духи смогли бы такого достичь за такое короткое время», – подумал Хан Сень. «Жаль, что между ними был подписан контракт. Из-за этого она не сможет отдать ему больше 100 ген-очков. Но если бы Хан Сень подчинялся королеве мгновения, то с этим не было бы проблем». Однако юноша никогда не согласился бы заключить с ней подобный контракт. На данный момент ему было достаточно сотни таких ген-очков. Королева мгновения взглянула на Хан Сеня, и в ее глазах было отчетливо видно убийственное намерение. Хан Сень смог получить 100 ген-очков времени, и теперь у него было все, чтобы начать создавать и практиковать новый навык. Благодаря сутре Дун Сюань юноша мог имитировать энергетические потоки королевы мгновения и небесного короля. Однако в сутре Дун Сюань он смог взломать только 6 генных блоков, а это означало, что эффективность создания нового навыка будет ограничена. Если юноша не проявит осторожность в сочетании двух удивительных элементов, то он может сам навредить своему телу. Для того, чтобы создать экономию денег, Хан Сеню пришлось упорно работать и потратить на это много лет. Вернувшись в Альянс, Хан Сень зашел на Скайнет. Он хотел как можно больше узнать о пространстве и времени. Юноша даже решил поговорить об этом с Бай Ишанем. «Я больше сосредотачиваюсь на теле человека. Я не очень силен в пространстве и времени. Могу посоветовать обратиться к профессору Луну. Он эксперт в этих вопросах». Бай Шань передал Хан Сеню листок бумаги и сказал, «Он читает лекции о сверхискусствах, которые в основном касаются пространства и времени». Хан Сень быстро заполнил анкету, а Бай Шань помог ему с регистрацией. Только теперь юноша понял, что профессор Лун был создателем гиперпространства. Осознав это, Хан Сень испытал волнение. Занятие было закрытым и проводилось на территории Сан-Холла только для своих. Учитывая это, было понятно, что на лекции будут рассказывать секретную информацию. Хан Сеню нужно было отправиться на другую планету. Она находилась далеко от планеты Рока, поэтому, чтобы хоть как-то убить время, Хан Сень решил заняться тренировками в виртуальном сообществе. «Ты Хан Сень?» Кто-то смог его узнать. Хан Сень повернулся и увидел молодую пару, им было около 20. Девушка быстро подбежала и сказала, «Мне очень нравишься ты и твоя жена Джи Ян Ран. Ничего, если я осмелюсь попросить у тебя автограф?» «Да мне будет приятно», — улыбнулся Хан Сень. «Вот на этом листочке. Можешь написать, что это для маленькой Лань?» Девушка быстро достала листок и протянула его Хан Сеню. Юноша написал «Миленькой маленькой Лань от Хан Сеня». Девушка поблагодарила его и быстро ушла. «Я даже не знал, что у меня есть поклонницы». У Хан Сеня поднялось настроение, и он пошел к тренировочному оборудованию. Но в этот момент юноша услышал разговор. «Зачем ты попросила у него автограф? Ты же знаешь, что он больше не может сражаться, правда?» – спросил парень у девушки. «И? Я все равно считаю, что он хороший парень», – ответила девушка. «Это по-детски». Похоже, парень был недоволен ее поступком. Услышав это, Хан Сень не рассердился. Он все равно не мог сделать так, чтобы все его любили. После этого парень забрался в голографическое оборудование, чтобы начать сражение. Нужная ему планета находилась на окраине Альянса, поэтому нужно было полмесяца, чтобы туда добраться. Большую часть этого времени Хан Сень провел в виртуальном сражении. Однако юноша очень быстро потерял интерес. Каждый матч он с легкостью выигрывал, поэтому довольно быстро парню стало скучно. Если бы он мог заняться чем-то другим, то с радостью покинул бы виртуальное сообщество. Хан Сень уже решил выйти и посмотреть новости, как у него появился необычный соперник. Юношу очень впечатлил ник нового соперника. «Четвертый человек в Альянсе». Хан Сень был удивлен, прочитав ник. Если бы у этого человека был ник типа «Первый человек Альянса», то это не впечатлило бы Хан Сеня. Но, прочитав такой ник, юноша подумал, что он не глупый. Хан Сеню казалось, что его ник – это правда о придумавшем его человеке. «Пожалуй, я посмотрю, насколько силен этот парень». Хан Сень усмехнулся про себя. Молодой человек находился на официальной платформе, поэтому здесь у каждого были рейтинги. Соответственно, он мог сражаться только с тем, кто имел подобный рейтинг, в данном случае с кем-то из непревзойденных. Как только Хан Сень оказался на арене, он не стал медлить и сразу бросился к своему сопернику, обрушив на него множество атак. Когда осела пыль, Хан Сень оказался шокирован тем, что увидел. Соперник смог заблокировать все его удары. Этот человек однозначно был особенным, потому что еще никто не смог заблокировать атаки юноши. Хан Сень на протяжении 10 минут активно атаковал соперника, однако ему все равно удавалось все заблокировать. Юноша был очень удивлен и подумал: «Этот парень действительно стоящий соперник». Но руки Хан Сеня не замедлялись, даже наоборот, он увеличил свою скорость. Глава 1196. Пример из учебника. Фан Мин Сюань вошел в виртуальное сообщество и отправил сообщение Юань Джуфэну. У Фан Мин Сюаня было запланировано интервью с Юань Джуфэном. Хотя они и встречались только в виртуальном мире, но репортер все равно был сильно взволнован. Юань Джуфэн был учителем-полубогом. Он был настолько известным, что его стали называть «наставником Альянса». В основном его учение затрагивало сверхискусство. Он лично не создавал никаких сверхискусств. Этот человек просто переделывал сложные на более слабые, делая их доступными для большего количества людей. Благодаря этому даже те, кто не выделялся, могли начать практиковать какое-то сверхискусство и стать немного сильнее. Влияние Юань Джуфэна постепенно росло, и за несколько лет он стал уважаемым человеком. К нему проявляли уважение, которое превышало уважение к самим создателям сверхискусств. За все годы этот человек действительно смог помочь очень многим людям. Поэтому Фан Мин Цюань был очень счастлив тем, что смог договориться об интервью с этим человеком. Но вскоре репортер оказался удивлен. Он получил очень неожиданный ответ на свое сообщение. «Информация. Мне жаль, я сейчас сражаюсь, скоро освобожусь». У Фан Мин Цюаня не было выбора, и он решил взглянуть на этот матч. Ему стало интересно, какой соперник смог задержать Юань Джуфэна, и мужчина подумал: «Что же это за соперник? Может, еще один полубог? Может, это Джо Дун Лай?» Взглянув на ники двух сражающихся, он обнаружил, что те их скрыли. Фан Мин Цюань знал ники всех сильных людей, но так как сейчас они были скрыты, репортер не смог определить, кто был соперником Юань Джуфэна. Кроме того, соперник даже скрыл свое лицо. Репортер видел только облик фигуры сражающегося. Глядя на сражение двух человек, Фан Мин Цюань облокотился о спинку сиденья и расслабился. Он обратил внимание на то, что Юань Джуфэн все это время только защищается. Но это не было неожиданным событием. Юань Джуфэн часто так делал. Он никогда не сражался с соперником для того, чтобы стать победителем. Ведь он был учителем, и таким образом он мог определить возможности людей и в дальнейшем помочь им стать лучше. Судя по тому, как Юань Джуфэн защищается, похоже, что его соперник более низкого уровня, заметил Фан Мин Цюань. Спустя немного времени мужчину начал одолевать шок. Фан Мин Цюань очень часто смотрел матчи и научился превосходно оценивать навыки сражающихся. Сейчас он видел, что все атаки соперника старика Юаня были идеальными. В боевых навыках неизвестного не было ни одного недостатка. Даже старик Юань не мог на протяжении 5 минут идеально выполнять все движения. На самом деле Юань Джуфэн был удивлен даже больше, чем Фан Мин Цюань. Он хотел просто немного расслабиться перед началом интервью. Учитывая силу Юань Джуфэна, он мог быстро завершить бой. Однако мужчина продолжал защищаться и пытался найти хотя бы один недостаток, чтобы воспользоваться им и победить своего соперника. До начала интервью было еще минут 15, поэтому он не спешил. Удивление Юань Джуфэна медленно переросло в шок, он даже вспотел. Мужчина не мог поверить, что его соперник был настолько талантливым и великим бойцом. Уровень физической силы всегда можно было увеличить благодаря разным очкам гена. Однако навыки этого соперника были необычными. Юань Джуфэн хотел детально их изучить. Соперник не использовал ничего особенного, но его движения напоминали водный поток. Он напоминал шелковую ленту, колышущуюся от легкого ветра. Парень двигался изящно и не допускал ни одной ошибки. Или его можно было сравнить с роботом, в котором были запрограммированы движения без единой ошибки. Прошло 20 минут, но Юань Джуфэн так и не смог заметить ни одной ошибки. Он хотел остановить сражение, так как время должно было скоро закончиться. Но мужчина очень хотел узнать своего соперника. Юань Джуфэн хотел узнать, сколько еще может продержаться парень и не допустить ни одной ошибки. Ошибки были неизбежны, это было человеческой особенностью. Каждый допускал просчеты, но его соперник был особенным. Поэтому Юань Джуфэну очень хотелось узнать, сколько еще тот сможет продержаться. Хан Сень не знал, что сражается с полубогом, однако он видел, что все его удары были бесполезными. «А он очень сильный», — подумал Хан Сень. До этого юноше было очень скучно, но этот матч улучшил его настроение. Хан Сень был поражен тем, как защищался соперник. Парню очень хотелось узнать, сможет ли он пробить эту защиту или нет. Хан Сень использовал все, что умел, делая каждый сантиметр своего тела смертельным оружием. Фан Мин Цюань был в восторге. Репортеру казалось, что перед ним ожил учебник, и все действия были отрепетированы. Движения были настолько хорошими, что было трудно поверить, что они настоящие. Нападающие и защищающиеся, все их действия казались идеальными. Их навыки и различные приемы были особенными, их бой можно было назвать гармоничным и уникальным. Это было захватывающее зрелище, от которого невозможно оторваться. Фан Мин Цюань еще не видел ничего подобного. Тела этих мужчин значительно отличались. Имея сильное накачанное тело, было невозможно применять изящные навыки. Очень часто мускулистые люди были не настолько гибкими и изворотливыми, как более худые и не такие накачанные. Но похоже, что Хан Сень был исключением. Неважно, какой навык применял юноша или какой способ использовал для атаки, он во всем был идеален. Именно из-за этого Юань Джуфэн подумал, что он может быть роботом. Его точность и четкость казались нечеловеческими. Глава 1197. «Ты Хан Сень?» Время шло, но Хан Сень продолжал атаковать. Его соперник напоминал куклу-неваляшку, которая никак не хотела падать, независимо от ударов юноши. Даже несмотря на отличные навыки предсказания, Хан Сенью никак не удавалось сбить противника с ног. Парень был шокирован происходящим. Юань Джуфэн тоже был в шоке. Они сражались около часа, но его противник не сделал ни одного неверного шага, и вообще во всех его движениях не было ни единого недостатка. Юань Джуфэн уменьшил свою силу, чтобы быть наравне с соперником, но теперь он начал волноваться. Конечно, мужчина был сильным, но все равно он был человеком. На протяжении такого длительного времени было очень тяжело оставаться сосредоточенным, поэтому Юань Джуфэн начал опасаться, что скоро может допустить ошибку. Он продолжал ждать, когда соперник совершит ошибку, однако вскоре Юань Джуфэну начало казаться, что соперник ждет того же самого. Они вдвоем хотели увидеть, кто из них первым допустит просчет. Юань Джуфэн перестал воспринимать Хан Сеня как слабого соперника. Он начал серьезно сражаться и воспринимал противника как сильного бойца. Юань Джуфэн был вынужден использовать каждую унцию своей силы, и ему придется и дальше это делать, если он действительно хочет победить. Фан Минцюань был в восторге. Он был уверен, что это будет простое сражение, но репортер не ожидал, что станет свидетелем такого удивительного поединка. Среди множества навыков, которые использовали бойцы, Фан Минцюань смог узнать только один. Мужчина лишь моргнул, как началась новая волна атак и защиты. Фан Минцюань понимал, что ему не хватает знаний, чтобы понять, что именно применяют два элитных бойца. Но он радовался тому, что успел включить запись матча. Мужчина уже не мог дождаться, когда можно будет включить запись и детально разобрать все движения. Хотя сам Фан Минцюань не умел превосходно сражаться, но он оставался поклонником поразительных сражений. Он был в восторге, несмотря на то, что сам не принимал участия. Смотреть на такое сражение было страшно, но невозможно оторваться. Бойцы должны были быть полностью сосредоточены, иначе даже одна незначительная ошибка могла привести к проигрышу. Все, кто смотрел на это со стороны, чувствовали беспокойство. Атака, защита, тот, кто допустит ошибку и будет проигравшим. Прошло 3 часа, но в сражении не произошло никаких изменений. Юань Жуфэн уже сильно вспотел, этот бой больше влиял не на тело, а на разум. Его соперник не выказывал никаких эмоций, он продолжал атаковать подобно машине, созданной для убийства. Юань Жуфэн начал опасаться, что он вскоре может совершить ошибку, и, соответственно, тогда он проиграет. «Кто же этот парень? Кто может обладать такой силой и выносливостью?» – подумал Юань Жуфэн. Он знал почти всех элитных бойцов из Альянса, но с этим соперником точно не был знаком. Сколько бы мужчина ни думал, но никто из его знакомых не соответствовал таким показателям. Но Юань Жуфэн понимал, что этот неизвестный не может быть никем. Парень обладал невероятной силой, поэтому он должен был быть известным человеком. Фан Минцюань все 3 часа пристально следил за сражением. Он не мог оторваться, но вскоре репортер ощутил истощение. Ему казалось, что он устал даже больше, чем сами бойцы. Фан Минцюань подумал о том, что это сражение может продолжаться целую вечность, но в этот момент послышался взрыв. Юань Жуфэн своими руками заблокировал очередной удар, однако когда осела пыль, то он обнаружил, что проиграл. «Невозможно! Он же заблокировал удар! Как тогда он мог проиграть?» На лице Фан Минцюаня отобразилось недоверие. Затем он увидел виртуальное тело Юань Жуфэна за пределами арены и сразу спросил: «Старик Юань, у тебя произошел сбой?» Старик Юань скривился и ответил: «Я проиграл. Он сильный не только физически, но и умственно». «Ты хочешь сказать, что он невероятно силен?» Фан Минцюань не совсем поверил в то, что услышал. Но старик Юань больше не стал ничего говорить. Он отправил запрос своему сопернику и предложил встретиться. «Кто был твоим соперником? Ты его знаешь? Он полубог?» Фан Минцюань был уверен, что соперник был такого же уровня. Старик Юань улыбнулся и ответил: «Я не знаю, кто он, но он точно просто превзойденный». «Превзойденный?» Фан Минцюань был шокирован. Мужчина даже подумал, что ему это послышалось. Было невозможно поверить в то, что превзойденный смог выиграть у Юань Жуфэна, даже несмотря на то, что мужчина не использовал всю свою силу. Фан Минцюань еще хотел что-то сказать, но неожиданно появился соперник и поздоровался с ними. «Ты очень сильный. Меня зовут Юань Жуфэн. Мы можем стать друзьями, чтобы когда-нибудь снова поучаствовать в поединке». Старик Юань искренне улыбнулся. Хан Сень был удивлен. Он знал о Юань Жуфэне, но ему и в голову не приходило, что последние 3 часа он сражался именно с ним. «Спасибо за комплимент». Хан Сень открыл свой ник и добавил мужчину в друзья. Юноша уважал сильных людей, особенно тех, кто помогал в развитии человечества. Кроме того, Хан Сень был не против, чтобы люди узнали о его исцелении. «Ты Хан Сень?» – выкрикнул Фан Минцюань, пока Юань Жуфэн о чем-то задумался. То, что юноша мог так сражаться, было настоящим шоком, так как большинство полубогов было уверено, что его тело больше никогда не сможет полностью восстановиться. Несмотря на то, что они раньше не встречались, но Юань Жуфэн много знал об этом парне. «Ты исцелился?» – с большим удивлением спросил Юань Жуфэн. «Почти», – Хан Сень улыбнулся. Он хотел еще что-то сказать, но у него неожиданно отключился Скайнет. «Опасность, опасность, угроза нападения. Пожалуйста, пройдите к терминалу эвакуации». Голографическое оборудование отключилось, и автоматически открылись все двери. Сразу послышалась сирена, и среди людей началась паника. В корабль, который назывался «Вселенная», что-то ударилось. Похоже, его начали таранить. «Бум!» «Бум! Бум!» – продолжали ощущаться удары. Казалось, по кораблю стреляют из пушки. Глава 1198. Корабль «Шура». Весь корабль сотрясался, а пассажиры пытались добраться до нужного терминала. К счастью, большинство людей, находившихся на борту, имели высокий уровень физической силы. Они были равнодушны к происходящему и не беспокоились о том, что корабль атакует враг. Хан Сень только выбрался из голографического устройства и увидел молодую пару. Именно эта девушка недавно просила у него автограф. Они были юными, и еще никто из них не прошел эволюцию. Однако они усердно старались сохранять спокойствие и не обращать внимания на атаки. Хан Сень подошел к ним, чтобы помочь добраться до безопасного места. Терминал для эвакуации был самым прочным на всем корабле. Он был построен для подобных событий. Он мог пережить разрушение всего корабля и выдержать пушечный обстрел. Он был похож на капсулу для эвакуации. На данный момент их корабль находился на краю всего Альянса. Здесь на планетах почти не было людей. Но эта территория не принадлежала Шура, просто она была еще плохо исследована. Межзвездные пираты часто оказывались в таких вот районах, поэтому эту атаку нельзя было считать неожиданной. Вселенная была вынуждена отклониться от курса, по которому следовало. Если этого не сделать, то все может плохо закончиться. Если на них напали пираты, то в этом не было ничего страшного. Даже если они смогут захватить Вселенную, то, забравшись на борт, они просто заберут ценные вещи и уйдут. У Хан Сеня был припрятан в рукаве туз. У него имелся черный жук. Он мог им воспользоваться и полететь в космос, а затем легко уничтожить всех нападавших. Даже у известного пирата Минотавра было 3 корабля, а для черного жука это ничто. Но в данный момент юноша думал о том, чтобы отвезти молодую пару в безопасное место, но неожиданно послышался сильный взрыв. В корпусе появилась большая дыра, в которую тут же начал выходить воздух. Превзойденные не могли выживать в космосе, это могли делать только полубоги. Молодая пара ничего не могла поделать в данной ситуации. Хан Сень увидел на их лицах боль и не знал, как поступить. Но он точно не хотел отпускать их. Юноша облачился в броню и призвал крылья. После этого он активировал 9 взломанных генных блоков в сутре кровавого пульса. К этому моменту пара уже была за пределами корабля, и они были уверены, что уже никто не сможет их спасти. Кроме того, корабль продолжал двигаться с прежней скоростью, поэтому они не смогли бы вернуться обратно. Но они продолжали бороться и пытались за что-то схватиться. Они были в космосе, и теперь все зависело от судьбы. Однако в следующий момент перед ними промелькнула красная тень и крылья дракона. Пара была потрясена и пыталась понять, что они только что увидели. Затем перед их глазами появились 2 руки, которые пытались их схватить. Молодые люди не видели, кто это делал, но они быстро сообразили, что это был их шанс, и крепко схватились за руки. После этого им показалось, что они оказались в теплых объятиях дракона. Они слышали взмахи крыльев, а потом поняли, что приближаются к безопасному месту на корабле. Скорость полета была невероятной, так как они противостояли обратному потоку в дыре корабля. Никто из двух молодых людей не мог поверить в то, что происходило. Учитывая ситуацию, только полубог мог так рискнуть и попытаться их спасти. В такой ситуации никто из превзойденных не смог бы выжить. Итак, человек, который их спас, должен был быть очень сильным. Пара была в шоке, но они были рады тому, что кто-то решил их спасти. Хан Сень крепко держал людей и продолжал лететь. Затем юноша достал пульт для герметизации отсека. После нажатия кнопки внутри восстановилось давление, и отсек заполнился кислородом. «Большое спасибо!» Молодые люди начали благодарить парня. Хан Сень отозвал свои души и повел их к терминалу, а затем сказал: «Заходите туда, и в другом месте вы не будете в безопасности». «Это ты?» Парень с трудом верил в то, что его спас Хан Сень. На лице девушки также отобразилось удивление. Хан Сень не стал уделять им больше внимания. Когда он оказался в космосе, то много чего увидел. Вокруг их корабля был целый флот Шура. Среди множества других имелось два корабля высокого класса. Но юноша это заметил за то короткое время, когда он там был. Скорее всего, вокруг было еще много того, чего он не успел увидеть. Теперь Хан Сень знал, что их атакуют не пираты. Они столкнулись с большой военной силой Шура. Они находились на небольшом пассажирском корабле, поэтому шансов на спасение практически не было. Если Шурасы захотят, то они в любую секунду смогут взорвать Вселенную. Но было удивительно то, что Шура пошли на такую атаку, ведь очень долго они добивались того, чтобы прекратить военные действия. Но тогда почему они собрали настолько большой флот и напали на пассажирский корабль? Но как только они напали на Вселенную, то показали свое присутствие. Если бы они планировали атаковать крупные планеты Альянса, то старались бы держаться в тени. Но как только они атаковали Вселенную, об их присутствии сразу стало известно. В Альянсе точно уже знали о том, что здесь происходит, и Шура, скорее всего, также это понимали. Похоже, что внутри Вселенной было то, что очень было нужно Шура. Глава 1199. Старая коробка из сплава. После того, как Хан Сень отвел пару к терминалу для эвакуации, Шура снова начали атаковать. Но в этот раз большинство выстрелов было сделано мимо корабля. Было похоже, что они пытаются их предупредить. Если бы Шура действительно решили бы их атаковать, то Вселенная не продержалась бы ни одной секунды. «Маленькая Лянь, ты в порядке?» Как только пара вошла в терминал, пожилой мужчина тут же схватил девушку за руку. «Дедушка, со мной все хорошо. Хан Сень спас меня и Лин Юаня». Старик начал благодарить Хан Сеня, однако парню не очень хотелось болтать с ними. Он знал о сложившейся ситуации, поэтому хотел как можно быстрее добраться до капитана и спросить, что находилось в грузовых отсеках. Но перед тем, как он смог уйти, подошло несколько человек. Один был одет в форму капитана, и он сказал: «Старик Сюй, нас окружили Шура. Думаю, что капсула не рассчитана на то, чтобы выдержать обстрел армады и доставить нас к месту назначения. Нам стоит перейти к следующему шагу. Нужно уничтожить информацию». Только после этого Хан Сень заметил, что у старика была в руках коробка. Ее дизайн был похож на современный, однако она была вытертой, поэтому, похоже, ей было несколько десятилетий. Хан Сеню казалось, что он уже видел где-то подобную коробку. «Нет, этого нельзя допустить!» – умоляюще сказал старик и крепче сжал коробку. «Старик Сюй, у нас нет больше надежды на спасение. В таком затруднительном положении мы можем сделать только одно – уничтожить это и не допустить, чтобы коробка попала в руки Шура. Прошу прощения, но мы обязаны это сделать». Затем капитан махнул рукой, и несколько солдат вышли вперед. «Вспомнил!» Хан Сень действительно вспомнил, где видел похожую коробку. Это была старая коробка, про нее ничего нельзя было найти даже в Скайнете. Он встречал ее в святилище. Когда Хан Сень впервые встретил Зеро, то в той же пещере была такая же коробка, правда, та была поломана. Присмотревшись, юноша решил, что они одинаковые. Также парень вспомнил, что внутри нашел питательные вещества и некоторую информацию. Тогда Хан Сень не смог разобраться, что она значит, поэтому он пока решил отложить ее. Но когда парень увидел эту коробку, то обо всем вспомнил. Возможно, между ними была какая-то связь, но пока он не знал этого наверняка. Как бы там ни было, но сама коробка не выглядела привлекательной. Перед стариком стояло двое солдат, но он еще сильнее сжал коробку и не собирался ее отдавать. «Старик Сюй, извини, ты же знаешь, если бы был другой выбор, я никогда не стал бы этого делать!» Возле корабля снова послышался взрыв, и капитан махнул рукой, показывая, что солдатам нужно поторопиться. После этого они схватили старика и забрали у него коробку. Мужчина был расстроен, но не стал оказывать сильного сопротивления. Солдат попытался открыть коробку, но у него ничего не получилось. «Старик Сюй!» – крикнул капитан. Старик вздохнул и дал солдату карточку-ключ. С его помощью коробка легко открылась. Когда Хан Сень заглянул внутрь, он был поражен. Внутри оказалась бутылка. Бутылка и информация. Бутылка выглядела так же, как та, которую ранее нашел Хан Сень. Бутылка такая же, информация такая же. Но питательные вещества не могут быть такими же. Или могут? Подумал Хан Сень. После того, как солдат открыл коробку, он ударил по бутылке кулаком. Хан Сень следил внимательно за тем, что происходило. Солдат был превзойденным. Мужчина использовал элемент огня, поэтому наверняка ему удалось бы легко уничтожить эту коробку. Если бы Хан Сень не видел бутылку раньше, то его не сильно это заинтересовало бы. Однако теперь он хотел узнать как можно больше. Юноша подбежал к солдату и заблокировал его удар, а затем схватил коробку. Горящее пламя, подобно лаве, окутало руку Хан Сеня, но он не получил повреждений. Все были шокированы. Члены экипажа направили на юношу оружие, решив, что тот может быть опасен. «Ты предатель! Ты работаешь на Шура?» – спросил капитан. «Я Хан Сень, моя жена Джи Ян Ран, а Джи Джо Джень мой тесть», – быстро ответил юноша и поднял руки. Хан Сень считал, что лазерное оружие не сможет ему навредить, но он не хотел рисковать и сражаться с людьми. Когда люди услышали, что он был зятем президента Джи, то тут же опустили оружие и уставились на парня. «Ты Хан Сень?» – спросил капитан. «Да», – ответил парень. «Верно, это Хан Сень, он спас нам жизни», – сказал Сюй Лань. «Неважно, кто ты, но ты не можешь вмешиваться в наше дело. Для нас очень важно, чтобы эта коробка не попала в руки врага, поэтому мы должны ее уничтожить», — выкрикнул капитан. Хан Сень заметил, что капитан изо всех сил пытается держать себя в руках. У него была четкая задача — уничтожить эту коробку, и он не мог допустить, чтобы кто-то этому помешал. В этот момент послышался еще один взрыв. В корпусе появилась новая дыра. Похоже, Шура собирались забраться к ним на корабль. Глава 1200. Шура. Шура, которые забирались на корабль, были облачены в одинаковую броню. Рога и лица, по которым можно было определить их класс, были скрыты. Среди них выделялся только один. На нем была броня, которая казалась намного красивее, но в то же время выглядела более устрашающей. Похоже, именно он был лидером. У Шура, идущих впереди, имелись энергетические щиты. Люди на корабле были встревожены. Все думали о том, что сейчас их убьют безжалостные шурасы, захватившие их корабль. Капитан стиснул зубы, а затем выстрелил в коробку, которую до сих пор держал Хан Сень. Юноша успел увидеть, что собирается сделать капитан, поэтому быстро отскочил. Лазерный луч попал в пол, где тут же появился обгоревший след. «Если я отдам тебе это, ты оставишь меня в живых?» – спросил Хан Сень у лидера Шура, показывая ему коробку. Все были возмущены действиями юноши и не ожидали, что он предаст свой народ. «Сволочь! Убейте его! Мы не можем допустить, чтобы эта коробка попала в руки Шура!» Капитан, не раздумывая, отдал приказ. Все повернулись к Хан Сеню, направили на него оружие и приготовились начать стрелять. Множество лазеров устремилось в Хан Сеня, но они не особо его остановили. Юноша довольно легко уклонялся от каждого луча. Лидер Шура сделал жест своим подчиненным. Он приказал им защитить Хан Сеня своими энергетическими щитами. Теперь все лазерные лучи отскакивали от энергетических щитов. Мощности лазеров было недостаточно, чтобы пробить такие щиты. Все-таки они находились на пассажирском корабле. Самое лучшее оружие, которое можно было здесь найти, находилось в руках персонала. Затем Хан Сень побежал к главному Шура, чтобы отдать ему коробку. «Я отдам ее тебе, если ты оставишь меня в живых», – дрожащим голосом проговорил юноша. Лидер с радостным выражением забрал коробку у Хан Сеня. Они потратили много сил, пока следили за этой коробкой. Поэтому после того, как человек сам отдал ее, все Шура стали счастливыми. Их лидер не особо обратил внимание на Хан Сеня. Он считал его слишком молодым и слабым. Кроме того, все присутствующие люди также хотели убить этого парня. Соответственно, он решил, что с ним быстро разберутся. Лидеру казалось, что Хан Сень просто захотел им помочь. Он даже не думал о том, что за этим действием парень может что-то скрывать. «Жалкий человечек», — подумал лидер Шура. Однако юноша действительно помог ему. Как только лидер взял коробку в руки, в его грудь вонзился медный кинжал. Броня, в которую он был облачен, не смогла защитить Шураса от такого удара. Через секунду Хан Сень стал красным, а на его спине появились красивые крылья. А в своей руке он крепко держал кинжал. Лидер Шура с огромной силой ударил Хан Сеня по лицу. Шура были очень сильными, и даже их простой удар нельзя было расценивать как обычный удар. Все остальные шурасы также повернулись и приготовились атаковать Хан Сеня. Но юноша не особо обращал на них внимания. Он снова начал уклоняться от лазерных выстрелов. Юноша наклонил голову, и возле его лица промелькнул лазерный луч. В результате луч попал в лицо лидера. В этот момент Хан Сень достал Тайя и приблизился к лидеру Шура. Но главный Шура не стал обращать внимания на рану, и, держа в одной руке коробку, второй начал атаковать Хан Сеня. Но юноша снова начал уворачиваться от ударов, и при этом не забывал о лазерах, которые пытались попасть ему в спину. Перехватив Тайя в левую руку, Хан Сень подпрыгнул и нанес удар по горлу лидера шурасов. Лидер замер. В данный момент ему хотелось одного – схватить парня за шею и сломать ее. Хан Сень продолжал уклоняться от слабых ударов лидера и от лазерных лучей. Парень обошел лидера и активировал сутру кровавого пульса. Хан Сень провернул Тайя. На другой стороне шеи лидера появился еще один порез. После этого удара голова подлетела в воздух, и во все стороны брызнули капли крови. Хан Сень схватил коробку, а затем толкнул тело Шура в толпу, которая все еще пыталась его застрелить. Все это произошло за короткий промежуток времени, поэтому люди, находившиеся здесь, даже не успевали сообразить, что происходит. Они еще не осознали, что Хан Сень просто обманул лидера Шура и в итоге убил его. После того, как юноша пнул обезглавленное тело Шураса, тот исчез. Среди Шура начался хаос. Увидев кровь своего лидера, они нахмурились и не знали, что им теперь делать. Глава 1201. Напряженный день Жнеца. Когда Хан Сень снова появился, капитан все еще был неподвижен. Как только появлялась фигура юноши, один из Шура падал окровавленным и умирал, а затем парень снова исчезал. Солдаты шурасов продолжали стрелять из своего оружия, но казалось, что они пытаются поразить пустоту. Несмотря на поток лазерных выстрелов, каждый не прекращался ни на секунду. Никто не смог попасть в цель. Весь терминал стал черным от лазерных выстрелов. Хан Сень был похож на жнеца, который прибыл сюда, чтобы выполнить то, что не успевали сделать другие. Он убил множество шура, и на это страшно было смотреть. От острого меча Хан Сеня враги падали один за другим и умирали. Капитан и старик Сюй не были солдатами, однако под их командованием находились военные. Они уже пришли в себя и начали стрелять в шура, пытаясь помочь Хан Сеню. «Уйдите и спрячьтесь, мы зачистим это место!» – выкрикнул один из солдат и выстрелил. Капитан, охранники и пассажиры быстро спрятались. Как только Хан Сень оказался среди шура, их построение и тактика были разрушены. После этого они оказались в замешательстве и не знали, что делать. После того, как Хан Сень убил лидера, он уничтожил тех, кто держал энергетические щиты. Они стали похожи на куриц без голов, которые метались из стороны в сторону и пытались убить человека, разрушившего все их планы. Однако Хан Сень был похож на призрака. Что бы они ни пытались сделать, им никак не удавалось уничтожить одного парня. Вскоре на корабль прибыло еще несколько шура, но они быстро превратились в пушечное мясо. Хан Сень решил побыстрее совсем закончить, поэтому призвал рыцаря-предателя и превосходного ангела, которые тут же присоединились к уничтожению врагов. Ангел смерти взмахнула рукой и оказалась среди солдат. Затем она взмахнула своим двуручным мечом, и во все стороны полетели куски плоти и внутренние органы. Рыцарь-предатель тоже не отставал. Он использовал свечение, чтобы замедлить их врагов. Хан Сень продолжал двигаться вперед и своим тайя уничтожать шура, хотя нескольких он оставлял и для других людей. Солдатов шура было еще довольно много, однако на корабле были узкие проходы, поэтому они не могли оказать эффективное сопротивление. После того, как солдаты убили оставшихся шура в терминале, то решили последовать за Хан Сенем и помочь ему. Однако, как только они завернули за угол, то увидели окровавленный коридор со множеством трупов шурасов. Солдаты были потрясены. Они даже начали испытывать отвращение, глядя на множество мертвых шура, которых безжалостно уничтожал Хан Сень. «Кто говорил, что этот парень – калека?» – спросил капитан. «Этот парень вполне мог бы стать полубогом, но...» Старик Сюй вздохнул. Каждый понял, о чем он хотел сказать. Каким бы сильным ни был Хан Сень, но все эти шура были лишь небольшой частью той армады, что окружила их корабль. Их было бесчисленное количество. Если шура не получат то, что они хотят, вселенная будет обречена. Даже Хан Сень не сможет выжить в космосе, поэтому они все равно оставались в невыгодном положении. «Я убью столько, сколько смогу», — заявил один из солдат. Этот человек был готов добровольно отправиться в ад, если бы это помогло уничтожить множество врагов и спасти остальных людей. Два солдата побежали по коридору, им приходилось наступать на трупы, так как обойти их не было возможности. Но как только они повернули за следующий угол, то перед ними возникло еще более ужасное зрелище. Капитан и пассажиры следовали за ними. Лин Юаня начала тошнить, когда он увидел работу Хан Сеня. Проходя мимо множества трупов, всех окутывал страх и тревога. «Хан Сень убил всех их?» – спросил Лин Юань. Парень, в котором он не видел ничего особенного, неожиданно стал богом смерти. Хотя Хан Сень убивал очень жестоко, но Лин Юань восхищался тем, что он так бесстрашно сражался с Шура. Старик Сюй сказал: «Я видел много победителей, но еще никогда не видел, чтобы кто-то был настолько сильным. Если он не погибнет здесь, то он действительно может стать вторым богом-убийцей». Капитан криво усмехнулся и сказал: «Очень жаль, что такой парень обречен умереть здесь вместе с нами. Нет, правда, мне очень жаль». Двое солдат молча шли впереди. Они пока не видели Хан Сеня, но, глядя на трупы, знали, куда он двигался. Вскоре им преградила путь закрытая дверь. Рядом было окно, и когда они в него заглянули, то увидели судно, застрявшее в дыре, которую недавно пробили шура. но Хан Сеня нигде не было видно. «Где он? Куда он мог пойти?» — спросил Сюй Лань, заглядывая в небольшое окно. «Вон то место. Если никто его не видит, то боюсь...» Солдат не договорил, но все поняли, что он имеет в виду. «Смотрите!» — закричал какой-то пассажир, и все повернулись в ту сторону, в которую он указывал. Все пытались подойти поближе. На корабле радар был сломан, поэтому, чтобы что-то увидеть, нужно было рассчитывать только на свои глаза. Все шли к обычной обзорной площадке. Снаружи можно было увидеть только большое черное стекло, однако изнутри было видно все, что происходило снаружи. И то, что они увидели, кардинально отличалось от того, что они ожидали увидеть. Глава 1202. Разрушение. Множество кораблей Шура взрывались. Разрушение быстро распространялось. Корабли высшего класса взрывались один за другим. Корабли, которые были не такими мощными, вообще разлетались в пыль. Вся армада была подорвана, и сейчас множество кораблей напоминали фейерверки. За окном стало очень светло от пылающих остатков кораблей врага. Если бы темное стекло не было бы предназначено для защиты от солнечных лучей, то все смотревшие уже ослепли бы. Но несмотря на то, что на стекле был фильтр от света, оно не могло поглощать взрывные волны. Вскоре от них корабль начал сотрясаться и раскачиваться в разные стороны. К счастью, они находились на достаточном расстоянии, на котором взрывные волны не могли нанести повреждений. Упал и немного поранился только один человек. И после того, как корабль перестал раскачиваться, люди уставились в стекло и увидели, что армады шурасов больше не существует. Вокруг было полно обломков. Это место стало кладбищем множества кораблей врагов. «Что случилось?» Капитан немного повредил голову, но он пытался встать и посмотреть в окно. Однако не услышал никакого ответа. Все замерли в оцепенении и не могли поверить в то, что произошло. «Мы спасены? Это Альянс отправил подкрепление?» — спросила какая-то женщина. «Верно. Сейчас мы в безопасности, но я не вижу никакого подкрепления», — ответил старик Сюй. У них был сломан радар, и они не могли увидеть другие корабли, поэтому никто толком не знал, что произошло. Из окна вдалеке они видели только планету. Если это корабли Альянса уничтожили армаду шурасов, то тут должен был развернуться масштабный бой. Боже мой, что произошло? Сам Бог протянул нам руку помощи, правда? Бог наказал этих ублюдков, теперь они поймут, как нужно себя вести с людьми. Пассажиры были в восторге. Хотя они не совсем понимали, что произошло, но то, что теперь они находятся в безопасности, очень обрадовало всех. Даже капитан улыбался. Однако он не отводил взгляд от окна. Казалось, что он хочет там что-то увидеть. Но к его разочарованию мужчина видел только мусор. Затем он обернулся, собираясь дать распоряжение возобновить контроль над кораблем. В этот момент в углу он увидел Хан Сеня с коробкой в руках. Хан Сень вместе с коробкой в руках подошел к команде. Все солдаты начали его приветствовать. Хан Сень сделал в ответ то же самое. Однако юноша уже не был солдатом, поэтому такое приветствие было знаком большого уважения. Капитан и старик Сюй подошли к Хан Сеню. Остальные солдаты тоже встали. Капитан отдал честь Хан Сеню, остальные последовали его примеру. Все выглядели серьезными. Юноша не стал ничего говорить, а просто отдал честь в ответ. «Ты спас нас всех!» – взволнованно проговорил капитан. «Я просто спасал себя», – ответил Хан Сень. «Давай-ка все обсудим в моем кабинете», – предложил капитан и повел юношу к себе. Старик Сюй последовал за ними. «Ты уничтожил армаду Шура?» Капитан не хотел ходить вокруг да около, поэтому задал прямой вопрос. Мужчина не видел больше ничего, что могло бы уничтожить корабли врага, поэтому было только одно объяснение произошедшему. Это сделал Хан Сень. Конечно, Хан Сень был единственным вариантом, однако он был один. Даже если бы он каким-то образом смог бы уничтожить столько кораблей, то они должны были бы видеть масштабное сражение. Но у капитана все равно не было других объяснений случившемуся. Хан Сень ответил: «Вы слишком высокого обо мне мнения. Даже если бы я был полубогом, то все равно не смог бы самостоятельно уничтожить столько кораблей Шура». Капитан подумал, что его слова не лишены правды, ведь этот парень был просто человеком, который сравнительно недавно стал превзойденным. Однако ситуация была очень странной, и капитан не мог полностью ему поверить. Но Хан Сень был в плохом настроении. Юноша использовал своего черного жука, ему пришлось потратить 5 фиолетовых кристаллов, чтобы уничтожить корабли врагов. Этой силы было достаточно, чтобы окончательно уничтожить всю армию. Конечно, у юноши было много фиолетовых кристаллов, но он не сможет достать еще, если ему понадобится. Поэтому он должен был их использовать экономно. «Брат Хан, а ты вернешь мне это?» – спросил старик Сюй, указав на коробку. Юноша поставил коробку из сплава на стол, но не убрал с нее руки. Затем он сказал: «Я могу ее вернуть, но из-за нее я чуть не умер. Если ты расскажешь, что внутри, то я сразу ее отдам». Капитан тут же сказал: «Старик Сюй, думаю, что ты действительно должен ему все рассказать». Старик Сюй ответил: «Хорошо, это за то, что ты спас мне жизнь». Старик Сюй взял коробку и открыл ее. Затем он посмотрел на бутылку с питательными веществами. Хан Сеню просто хотелось узнать, что это, но он не хотел заполучить эту бутылку для себя. Старик Сюй начал рассказывать: «Ты же слышал о жидкости Angel Gen? Я за нее отвечаю. Я и моя команда создали это, ну, не совсем так. Правильнее сказать, что я ее скопировал». Глава 1203. Невезучий король Шура. После слов, произнесенных стариком Сюем, Хан Сень был в шоке. Получается, что жидкость Angel Gen не была создана самой семьей Джао. Она была создана на основании жидкости, которая находилась в этой бутылке. Angel Gen не могла распознать все компоненты этой жидкости. Они смогли разобрать только 10% состава. Люди не могли использовать эту жидкость. Если кто-то решился бы употребить ее, то он мог бы взорваться, даже если этот человек был бы очень сильным превзойденным. Когда Хан Сень спросил, откуда именно появилась такая жидкость, старик Сюй рассказал, что ее нашли в могиле короля Шурасов. Похоже, что королей Шура не могут просто так похоронить. Сначала нашли сутру сфальсифицированного неба, теперь это жидкость, задумался Хан Сень. Теперь юноша был очень рад тому, что не стал пить ту жидкость, иначе, скорее всего, он уже умер бы. Зеро ни разу ее не использовала. Интересно, если бы девушка ее выпила, то тоже умерла бы? Но похоже, что она может быть то Шурой, то человеком, и она давно это умела, — подумал Хан Сень. После того, как корабли Шура были уничтожены, Альянс отправил свои корабли для оказания помощи и проведения расследования. Но когда они добрались до Вселенной, то увидели вокруг корабля множество обломков и разного мусора. Когда представители подкрепления зашли на корабль, то еще сильнее поразились, ведь в коридорах до сих пор валялось множество трупов Шура. Но с другой стороны, пассажиры и команда Вселенной почти не получили никаких повреждений. Среди людей никто не был убит. Хан Сеня вызвали, чтобы допросить. Он признался, что убил множество Шура и их лидера. Однако он говорил, что не имеет понятия, каким образом была уничтожена вся армада. Когда солдаты и офицеры услышали о произошедшем, то действительно начали восхищаться Хан Сенем. Офицеры, имеющие более высокие звания, смотрели на юношу так, будто он был монстром. Но таким образом они скрывали свой страх и уважение. Они прекрасно понимали, что поступок Хан Сеня многого стоит. Если бы не Хан Сень, то, скорее всего, на этом корабле уже все были бы мертвы. Никто не хотел вызывать панику среди человеческого населения относительно того, что на Вселенную напали шурасы. Поэтому все, кто был на этом корабле, поклялись, что будут молчать. Их даже заставили подписать договор о неразглашении. Через 4 дня Хан Сень уже на другом корабле продолжил свое путешествие на планету лживых людей. Альянс наградил юношу почетной медалью, а Анджел Ген заплатили ему много денег. Слухи о том, что Хан Сень смог исцелиться, начали быстро распространяться. Среди людей ходили слухи о том, что он в одиночку уничтожил лидера Шура и всю его армию. «Но как? Разве Лоу Хайтан не говорил, что он никогда не сможет исцелиться?» Джао Ци узнал все из первых рук, так как непосредственно был связан с тем, что происходило с кораблем. «Я так и знал, что его история еще не закончена. Он не мог завершить свою жизнь прикованным к кровати». Услышав новость, Тан Джан Лю даже подпрыгнул от радости. Люди реагировали по-разному на эту новость. Если Хан Сень смог так легко убить генерала Шура 3-го ранга, то это означало, что спокойствию и отсутствию невероятных историй из 3-го святилища бога пришел конец. Он вернулся к делу. Разные должностные лица Альянса проводили расследование относительно того, кто мог уничтожить столько кораблей Шура. Однако они не стали уделять много внимания Хан Сеню, так как считали, что он не смог бы в одиночку совсем справиться. Хан Сеню приходило множество сообщений, но он отвечал только тем, кого знал. Это все происходило во время его путешествия на планету лживых людей. Джижо Джень уже знал о том, что Хан Сень смог исцелиться, однако это его не сильно волновало, так как парень не имел отношения ни к политике, ни к армии. Когда Лоу Хайтан узнал о его исцелении, то никак не отреагировал, ведь он уже выбрал для себя Хан Янь. Спустя несколько дней Хан Сень добрался до планеты. Профессор Лун уже начал свои лекции, а юноша опоздал на 2 дня. Но Хан Сень владел базовыми знаниями относительно элементов времени и пространства, поэтому он быстро догнал то, что пропустил. Если он что-то не мог понять, то парень просил других ему подсказать. После того, как профессор Лун завершил лекцию, он сам позвал Хан Сеня. «Ты действительно много чего знаешь? Бай Шань и Ли Синхуа очень часто говорят мне о тебе». «Они попросили меня помочь тебе с тем, что ты пропустил. Кроме того, если захочешь узнать больше, то можешь пойти в мою лабораторию. Можешь заходить туда, когда захочешь», — сказал профессор Лун. Хан Сень был тронут. Он не ожидал, что Бай Ишань и Ли Синхуа знают о том, что он задержался. Также юноша не ожидал, что они попросят профессора Луна помочь ему с пройденным материалом. Это был невероятный поступок с их стороны. После этого разговора Хан Сень стал днем посещать лекции, а вечером – лабораторию. Профессор Лун не был бойцом, он был ученым, который превосходно разбирался в пространстве, времени и Вселенной. Его исследования сильно отличались от исследований Бай Ишаня и Ли Синхуа. В итоге Хан Сень смог многому научиться. Молодой человек не был исследователем, поэтому не особо мог помочь в лаборатории. Однако он делал все, что мог. Много чего для юноши было новым, и он стал напоминать губку, которая все впитывает. Глава 1204. Двойной талант. Прошло 2 месяца. Хан Сень каждый день изучал время и пространство, а также создавал новое сверхискусство. Юноша мог имитировать энергетические потоки королевы мгновения, однако у него получалось только ускорять время, но не замедлять. У Хан Сеня было всего 100 временных геноочков, но королева мгновения родилась уже с этим элементом. Юноша мог сымитировать потоки энергии небесного короля, Этого было достаточно для того, чтобы изменить пространство и сбить с толку своего врага. Это не слишком отличалось от метода использования гиперпространства – ударить кулаком в пространство и создать себе более короткий путь. Конечно, эти две способности относились только к Хан Сеню. Если бы их использовали другие, то не получили бы никакого эффекта. Хан Сень хотел создать сверхискусство, применяя которое можно было нанести большой урон, однако он понятия не имел, когда сможет его завершить. На данный момент то, что юноша создал, почти не наносило урон врагу. Парень продолжал применять эти два элемента, пытаясь найти способ эффективно их объединить. Ускоряя время, Хан Сень смог двигаться быстрее. Изменение пространства также в некоторой степени помогло ему ускориться. В глазах других он будет двигаться с поразительной скоростью. Юноша мог использовать все это для того, чтобы уменьшить расстояние и мгновенно начать атаковать. В итоге Хан Сень остановился на результатах нового сверхискусства. Концепция была многообещающей. После завершения рабочего дня все разошлись. Однако юноша остался и решил воспользоваться комнатой с невесомостью, чтобы попрактиковать разные техники, связанные со временем и пространством. Чем больше парень практиковался, тем лучше у него получалось. Это было довольно просто, однако очень эффективно. Практика – это главное в том, чтобы обнаружить все плюсы и минусы. Хан Сень усердно тренировался и даже не заметил, что за ним наблюдает профессор Лун. Вообще, профессор уже ушел отдыхать, но он вернулся, так как кое-что забыл в лаборатории. Мужчина случайно увидел свет в комнате с невесомостью и решил проверить. Когда он увидел Хан Сеня, то остановился. Профессор уже неплохо узнал парня, но до сих пор не мог понять, почему Бай Ишань и Ли Синхуа так его любят. В Хан Сене они видели себя, когда были молодыми. Несмотря на то, что парень был сравнительно тихим, он очень много работал. Юношу сложно было отвлечь, и он сильно отличался от большинства молодых людей. Если Хан Сень сосредоточится на исследованиях, то не было сомнения в том, что он добьется больших успехов и станет известным. Профессор Лун верил, что он сможет очень многого достичь. Профессор Лун тоже был похож на Хан Сеня, поэтому он также начал восхищаться этим парнем. После того, как юноша опоздал, профессор заметил, что он прикладывал много усилий, чтобы догнать пропущенное. Именно поэтому мужчина с радостью пригласил его в свою лабораторию. Профессор был доволен Хан Сенем. Конечно, юноше еще нужно было много чего узнать и многому научиться. Однако мужчина был уверен, что парня ждет светлое будущее. Каждый раз, покидая лабораторию, парень уносил с собой новые знания. Профессор Лун хотел уйти, однако движения Хан Сеня его заворожили. Он исследовал пространство и время, поэтому мужчина сразу заметил, что именно пытается использовать Хан Сень. Казалось, что юноша делал один шаг, но проходил 100 метров. «Он обладает элементом пространства?» Профессор Лун был удивлен. Такой талант являлся большой редкостью. У профессора было только два человека, которые использовали элемент пространства, но ему пришлось потратить много сил и денег, чтобы нанять их. Теперь для профессора Луна Хан Сень стал еще более значимым человеком. Люди не были машинами. Конечно, различные машины могли использовать энергию и путешествовать сквозь пространство. Однако Хан Сень был человеком, но только что он продемонстрировал свою способность путешествовать по гиперпространству. Кроме того, он сделал это без какой-либо технической помощи. Это было просто неслыханным действием. Профессор Лун был уверен, что его талант в использовании пространства просто невероятен. Однако мужчина в этом вопросе разбирался немного хуже, так как сам не мог такое практиковать. «Не могу поверить, что у Хан Сеня такой талант». Глядя на Хан Сеня, профессор облизнул губы. Казалось, что он смотрит на сокровище, которое ни за что не согласился бы отдать. но юноша не знал, что профессор Лун наблюдает за ним. Сейчас он находился не в святилище, поэтому ему не стоило постоянно обращать внимание на свое окружение. Находясь в Альянсе, юноша мог немного расслабиться и быть более беззаботным. На протяжении 2 месяцев Хан Сень продолжал практиковать и совершенствовать телепортацию и управление временем. Но, к сожалению, эти 2 элемента он до сих пор использовал по отдельности. Парень не смог придумать способ, как их объединить. В этот вечер, когда он закончил практиковаться с пространством, юноша переключился на использование времени. Когда профессор Лун увидел это, у него отвисла челюсть. У него в голове мелькало множество мыслей, и профессор чуть не выкрикнул: «Он что, обладает талантами в использовании и пространства, и времени?» Профессору казалось, что он только что выиграл в лотерею. Мужчина уставился на юношу и начал улыбаться. «Это замечательно!» Профессор Лун смотрел на Хан Сеня так, будто перед ним была обнаженная женщина. Хан Сень продолжал практиковать, но неожиданно по его спине побежали мурашки. «Почему это я стал покрываться мурашками? Здесь что, стало холоднее?» Хан Сень решил проверить термостат и немного увеличил температуру. Профессор Лун еще не встречал человека, который обладал бы одновременно 2 такими талантами. Теперь он думал о том, чего сможет достичь с помощью Хан Сеня. Профессор испытывал сильное волнение. Глава 1205. Те же люди. Профессор Лун был очень взволнован, но он старался не потревожить Хан Сеня. Он незаметно наблюдал за юношей, а когда тот завершил тренировку, то сразу ушел. На следующий день, когда Хан Сень пришел в лабораторию, профессор Лун позвал его в свой кабинет. «Хан Сень, мой мальчик, пожалуйста, можешь вот это изучить для меня, а потом принеси мне свои заключения», — сказал профессор Лун и дал юноше задание. «Ну, без проблем. А что-нибудь еще?» — спросил Хан Сень. «О, нет, это еще незавершенные проекты, поэтому их никто не должен видеть. Иди в комнату 507 и там займись ими». Затем мужчина дал юноше карту-ключ и сказал: «Вот это тебе». Глядя вслед уходящему Хан Сенью, профессор улыбнулся. Он знал, что такого парня, как Хан Сень, заинтересует эта информация, и он потратит много сил на ее изучение. Однако лекции профессора вскоре должны были завершиться, и это начало его беспокоить. Оставался еще примерно месяц, поэтому профессор Лун дал юноше самую важную информацию. «Но месяца недостаточно. Вот если бы мне было 10 лет или 50 лет, профессор Лун погрузился в свои мысли. Тем временем Хан Сень отправился в комнату 507, как ему и сказали. В том, что дал профессор, было много информации и видео. Несмотря на то, что Хан Сень не слишком в этом разбирался, он очень старался понять как можно больше. Парень понимал, что для того, чтобы во всем разобраться, ему понадобится очень много времени. Юноша еще не изучал ничего подобного, поэтому он продвигался очень медленно. Однако Хан Сенью это понравилось. Несмотря на то, что он потратил много сил, парень не ощущал себя уставшим, и ему не было скучно. Но Хан Сень был расстроен тем, что ему не удавалось создать нужное для него сверхискусство. До сих пор он так и не смог найти способ, чтобы объединить использование 2 элементов. Хан Сень считал профессора Луна гением, он был очень творческим человеком, а профессор был полностью сосредоточен на юноше и действительно начал им восхищаться. Хан Сень разобрался в 1-м уровне записей, а после этого профессор Лун сказал, что он может пропустить лекции, чтобы уделить больше времени исследованиям. Днем на лекциях рассказывали о том, как человек связан с временем и пространством, поэтому Хан Сенью было неинтересно это слушать. Но Хан Сень был в восторге от той информации, которую ему дали. Теперь он понимал, что ему еще нужно очень многому научиться. Юноша понимал, что его исследования находятся только на начальном уровне, но его это не останавливало. Зато знания Хан Сеня стали намного обширнее, чем были раньше. После того, как у него изменился мозг, память молодого человека и осознание нового стали намного лучше. Однако даже для него было невозможно все изучить за такой короткий период времени. Когда завершились лекции, то Хан Сень успел ознакомиться только с 20% всего материала. «Можешь взять это и продолжить изучать», — сказал профессор Лун, когда Хан Сень принес ему документы. «Я правда могу это взять?» Хан Сень выглядел счастливым, как ребенок. В этих документах было много информации и научных открытий, которые скрывали от общественности. «Это мои личные исследования, поэтому ты можешь забрать их домой, но только ты должен следить, чтобы их никто не увидел», — объяснил профессор Лун. Там была очень важная информация. Однако для тех, кто не разбирался в элементах времени и пространства, это все казалось бессмысленным. Хан Сень никогда не занимался исследованиями ради славы или денег. Он всегда просто хотел добиться нужного результата. Он все это делал для того, чтобы развивать самого себя, а не помогать окружающим. После разговора Хан Сень собрал все материалы и отправился домой. У юноши все еще были большие проблемы с объединением пространства и времени, однако теперь он кое в чем немного разобрался. Ранее молодой человек был сосредоточен на их объединении, а теперь решил отложить этот вопрос. Для начала Хан Сень решил изучить всю информацию, которую ему дал профессор, а уже потом думать над тем, как объединить два элемента. В святилище поблизости не было суперсуществ, поэтому юноша не стал тратить время на охоту. Он почти все время проводил за чтением. Он еще не успел все изучить, как королева мгновения объявила, что они, наконец, смогли найти убежище Святого Меча. Когда Хан Сень повел людей из подземного убежища в убежище Святого Меча, то он вспомнил о короле Се Цине и задумался над тем, что могли о нем подумать новые люди. За время отсутствия Хан Сеня король Се Цин не изменился, но он все еще увлекался человеческой культурой. Теперь на нем были шлепки, боксеры и свободная футболка, а на голове у него была соломенная шляпа. Дух занимался жаркой кусочков мяса, а во второй руке держал бутылку с пивом. Король Се Цин не обладал красивой фигурой, со стороны можно было подумать, что он был сумасшедшим убийцей. К удивлению Хан Сеня, возле духа больше не было никаких комиксов. Юноша подумал, может, он устал от них и теперь решил попрактиковаться в приготовлении шашлыка? «Хан Сень, ты вернулся!» Увидев парня, король Се Цин крепко обнял его за шею и плечи. Затем он усадил парня и сказал, «Позволь мне кое-что тебе рассказать. Я создал свой собственный рассказ. Ты можешь в это поверить?» «Новый рассказ?» Хан Сень был уверен, что этот дух может создать новый навык или что-то полезное, но не рассказ. «Вот, посмотри. Да, это мое изобретение. Что в этом такого?» Король Се Цин дал Хан Сеню книгу. «Книга? Это комиксы? Ты сам это рисовал?» У Хан Сеня расширились глаза. Он казался растерянным и пораженным. «Сынок, я ж тебе говорю, это станет очень популярным!» Король Се Цин говорил с большим волнением. Хан Сень был ошеломлен. Затем он взглянул на название. «Властный президент и безумство любви». Глава 1206. Исчезновение суперсуществ. Хан Сень уставился на короля Се Цина так, будто перед ним был монстр. Еще ни одно суперсущество не смогло потрясти его так, как это сделал дух. Юноша даже подумал, что ему это снится, так как он не мог поверить, что королевский дух в качестве хобби выберет рисование комиксов. Хан Сень все же открыл комикс с непонятным названием и начал читать. К его удивлению, король Се Цин очень хорошо рисовал. В этом комиксе главным героем был парень, которого звали король Се Цин, но это было неудивительно. Похоже, дух был самовлюбленным и решил написать историю о себе. На рисунках парень был в такой же одежде, как и сам дух. К тому же его окружало много женщин с привлекательными формами. Странно, однако эти женщины не были похожи на людей. «Эти леди – духи?» – спросил Хан Сень, указав на изображение. «Естественно, они королевские духи», – ответил король Си Цин. На самом деле Хан Сень был удивлен. Он не ожидал, что королевский дух может таким образом рассматривать других королевских духов. «Мое произведение нацелено на молодое поколение. Но, друг, скажи, ты можешь мне помочь? Я хотел бы, чтобы ты помог выпустить это в то, что называется Скайнет», — спросил король Си Цин. В итоге Хан Сень помог ему с этим, однако не стал связывать свое имя с комиксами. Он создал аккаунт на имя короля Си Цина. Юноша переживал о том, что подумают другие люди, если узнают, что это он нарисовал такие комиксы. Сделав это, он взял Бауэр, и они отправились на Призрачную гору. Парню казалось, что если он еще хоть немного побудет с королем Си Цином, то начнет сходить с ума. Кроме того, Хан Сень очень хотел отыскать серебряную лисицу, которая убежала после того, как он отдал ей жизненную эссенцию существа. К тому же Хан Сень, кроме королевы, отправил всех остальных людей в убежище Святого Меча. Их было слишком много, а ему хотелось, чтобы в его подземном убежище было просторно. Хан Сень путешествовал на Золотом Льве вместе с Бауэр. К удивлению, на Призрачной горе они не встретили ни одного суперсущества. Казалось, что те куда-то исчезли. Юноша объехал всю гору, но так никого и не встретил. Даже тех существ, которых он видел ранее, сейчас нигде не было видно. «Что же могло произойти?» – задумался Хан Сень. «Если бы здесь было какое-то сражение, то были бы заметны следы. Однако все выглядело так, будто их кто-то похитил, или они растворились в воздухе, не оставив ни следа. Существа с кровавыми крыльями были на месте, однако их король исчез. Что случилось? Хан Сень не мог понять, что здесь произошло. Даже если бы убежище, находившееся на вершине Призрачной горы, решило расширить свои владения и подчинить себе больше суперсуществ, то должны были остаться хоть какие-то следы. Но нигде не было ни намека на то, что здесь могло произойти. Все вокруг казалось таким же, как было в прошлый раз, когда Хан Сень находился здесь. Юноша продолжал бродить по горе. Он уже начал беспокоиться о серебряной лисе. Как раз в этот момент он увидел фиолетовый свет, который освещал небо. Хан Сень попытался определить, откуда он появился. Однако тот находился слишком далеко. В итоге юноша призвал крылья и полетел к свету. Чтобы добраться до фиолетового света, Хан Сеню пришлось долго лететь, он даже покинул пределы Призрачной горы. Вскоре юноша увидел, что это была фиолетовая гора, и, присмотревшись, он оказался шокирован. Хан Сень решил, что гора стала больше, так как он к ней приблизился. Однако, остановившись, юноша заметил, что гора продолжает увеличиваться сама по себе. Парень никогда не мог подумать, что гора может так быстро увеличиваться. Конечно, это могло бы происходить в том случае, если бы сейчас началось сильное землетрясение. Однако ничего подобного не происходило. Вокруг все было спокойно, и только одна фиолетовая гора поднималась из-под земли и становилась все выше и выше. Хан Сень не стал приближаться ближе, он не хотел делать необдуманные поступки. Он летал вокруг и наблюдал за тем, что происходит. Вскоре юноша заметил множество маленьких существ, что направлялись к фиолетовой горе. Затем он увидел больших существ, они также направлялись к этой горе. Ему казалось, что все существа были взволнованы. Хан Сень увидел змею и попытался ее схватить, однако существо смогло увернуться. Она стала рассерженной, однако это было хорошо, так как это означало, что существа не были в трансе. Если они не в трансе, то, может, там находится какое-то сокровище? Неужели серебряная лисица и другие суперсущества с Призрачной горы тоже отправились сюда?» Хан Сень задумался, продолжая наблюдать за Фиолетовой горой. Хан Сень не видел никакой угрозы, поэтому подлетел поближе. Если там действительно было сокровище, то он хотел его заполучить. В любом случае, он должен был встретиться с Серебряной Лисицей. Учитывая свою силу, он решил, что сможет справиться с любой ситуацией. Все-таки он мог использовать способность Духа Императора, поэтому парень рассчитывал на то, что с ним ничего не случится. Кроме того, юноша не делал ничего, что могло бы спровоцировать существ, а пока они были полностью сосредоточены на том, куда шли. Приближаясь к Фиолетовой горе, они постепенно ускорялись. Хан Сень заметил волков, муравьев, птиц и других существ, устремившихся в одном направлении. Глава 1207. Увеличивающаяся гора. То, что ни одно существо не было одержимо, у Хан Сеня вызывало облегчение. Фиолетовая гора оказалась больше, чем он рассчитывал. Он даже не мог толком определить ее размер, к тому же гора продолжала расти. Хан Сень находился в 10 милях от горы, но весь пейзаж выглядел ужасным, особенно пугала полная тишина. Хотя гора поднималась из-под земли, но все равно стояла полнейшая тишина. Юноша отчетливо видел гору и то, что находилось на ее склонах. Однако фиолетовый свет, который он видел, был создан облаками. Теперь они окружали вершину горы, напоминая густой туман. Сама гора не была фиолетовой, она была черно-зеленой. Хан Сень решил последовать за существами, но вскоре он заметил еще кое-что странное. Существа, которые умели летать, не стали взлетать на саму гору. Все остановились на расстоянии в 200 метров от склона горы и оставались на том месте. Но вскоре на таком расстоянии начали останавливаться все существа. Они напоминали зрителей, которые ожидали какого-то события. Но, несмотря на это, гора продолжала увеличиваться. Хан Сень до сих пор не мог понять, из-за чего это происходит. Юноша решил облететь гору и посмотреть, есть ли с другой стороны существа. Он надеялся, что сможет найти Серебряную Лисицу. Вскоре с другой стороны он увидел еще больше разных существ, однако среди них также не было его маленькой лисички. Кроме того, Хан Сень не видел здесь суперсуществ, которых ранее встречал на Призрачной горе. Отсутствие белой змеи также казалось загадкой. Но у Хан Сеня было немного времени, чтобы подумать об этом. Неожиданно послышался крик существ, а затем раздался громкий удар. После этого снова воцарилась тишина. Хан Сень слышал, что звуки донеслись с вершины горы, однако он не мог ничего увидеть, так как она была скрыта за облаками. Но после громкого удара больше ничего не было слышно. Было слышно только два мощных удара, после этого не было слышно ни шороха, ни движения. «Может, где-то на горе находится Серебряная Лисица?» Хан Сеня посетила догадка. Хан Сень снова начал осматривать всех существ, находившихся возле горы, и убедился, что среди них не было суперсуществ, которых он искал. «Может, Серебряная Лисица действительно на вершине?» — снова подумал молодой человек. После этого тишина, которая снова нависла вокруг, была нарушена. Грохот и крик существ начал эхом разноситься повсюду. Эти звуки снова доносились с вершины. Однако это, как и прежде, продолжалось всего несколько секунд. Затем все стихло. Хан Сень не знал, где может находиться Серебряная Лисица. Однако в этот момент Бао Эр спрыгнула на землю и направилась к горе. Затем девочка остановилась, обернулась и произнесла: «Папа, пошли!» Видя, что девочка спокойно начала подниматься, юноша решил последовать за ней. Он думал, что в этом нет ничего такого. Однако фиолетовый мерцающий туман, скрывающий гору, был очень густым. Бао Эр быстро поднималась и вскоре скрылась в этом тумане. Хан Сень не успел ее догнать. Увидев, что она исчезла, юноша закричал: «Помедленнее, мы должны держаться вместе!» Однако у Хан Сеня быстро изменилось лицо, когда он понял, что сам не слышит того, что говорит. После этого парень быстро активировал ауру от сутры Дун Сюань, но она не особо помогла. Юноша не смог ощутить присутствие девочки или кого-то другого. В итоге он пошел побыстрее, надеясь ее догнать. Вскоре Баоэр показалась из фиолетового тумана и выглядела потерянной. Хан Сень подхватил ее на руки и сказал: «Ты должна быть рядом со мной». Но юноша снова не услышал своих же слов. Казалось, что всю гору окутывал купол, подавляющий все звуки. Похоже, что ничто не могло нарушить эту тишину. Баоэр поняла, что хотел сказать Хан Сень, и ответила ему: «Здесь что-то есть, однако я не могу это найти». Хан Сень очень удивился, так как хорошо понял девочку. Он отчетливо понял каждое слово, как будто она действительно это сказала, но он осознавал, что Баоэр не произнесла ни звука. «Что именно?» – спросил Хан Сень. «Сокровище», – ответила девочка. «Какое сокровище?» Хан Сень обрадовался, так как оказался в нужном месте. Если Баоэр говорила, что здесь есть сокровище, то оно точно здесь будет. Однако девочка покачала головой. Этим она говорила, что не знает, какое именно они будут искать сокровище. Она не сомневалась, что здесь имеется сокровище, однако какое именно она не знала. Также Хан Сень знал, что если бы девочка увидела сокровище, то она не стала бы возвращаться с таким растерянным видом. Хан Сень взглянул на фиолетовый туман и заметил, что тот начал опускаться и окутывать нижнюю часть горы. Он напоминал лавину, что собиралась поглотить все на своем пути. Окутав половину горы, он замедлился, а когда туман достиг Хан Сеня, то возобновил свою скорость. Но юноша ничего особого не ощутил. Он не чувствовал присутствия ни злой, ни доброй силы, он вообще ничего не ощущал. На протяжении длительного времени не было слышно никаких звуков. Но как только Хан Сень обратил на это внимание, снова раздался шум. Это был громкий звук, даже некоторые камни начали падать. После каждого звука слышался рев существ, но вскоре это все прекратилось. Казалось, что из ушей на мгновение выпали беруши, а затем их засунули обратно. После этого из тумана что-то показалось. Если там кто-то сражался, то это мог просто отвалиться какой-то камень. Однако то, что увидел Хан Сень, потрясло его. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.